Глава 9. «Мать моя женщина!» — присвистнул Валерка-стихарь и сдвинул пилотку на затылок. «Вы только посмотрите на это!» Его призыв остался без внимания. Все и сами увидели. Да и трудно было это не увидеть. Они только что прошли поворот. Дальше русло реки заметно расширялось и шло относительно прямо, а лес, до этого стеной нависавший над правым берегом, ближе к которому и проходил фарватер, отступал на сотню с лишним метров, открывая таким образом весьма обширное пространство для обзора. И там, в этом пространстве, за кромкой леса, чуть правее видимого направления русла реки, старалась и, кажется, все-таки дотягивалась до небес гигантских, невероятных размеров отполированная до зеркальной глади пирамида. Нет, не так. Пирамида. Заглавной буквы. В одну из ее видимых отсюда граней гляделось небо и редкие облака. В другой ослепительно сияло отраженное жаркое солнце. «Да», — сказал Майер, — «мимо такой цели трудно промахнуться». «Как это?» — не понял Шнайдер. Вездеходы Маша и Ганс стояли в фарватере, борт-оборт. Кабины были открыты, и тихий плеск речной волны не мешал людям разговаривать. Даже наоборот. На воде, как известно, звуки разносятся дальше и звучат громче. «Ну так ведь древний говорил, кажется, что, мол, сами увидите, куда вам надо», — пояснил Руди. «Вот мы и видим». «Правильно говорил. Мимо этого сооружения захочешь, не проплывешь». «А нам точно туда?» — подумал вслух Карл Хейниц. «Я бы удивился, если бы оказалось, что нет», — отозвался Майер. «Ох, чувствую, готовится нам судьба подложить очередную веселую и толстую свинью. Аж руки подтирают в предвкушении». «Кажется, мы и сами были не против, а?» — ухмыльнулся стихарь. «Че ж, до толстой веселой свиньи, то это хорошо. С такой не заскучаешь». «Сколько до объекта?» — спросил Вилга Малышева. И, глянув на приборы, сам себе ответил. «Ага, почти 20 километров. Это по прямой. Значит, с учетом изгибов русла, может быть, и все 30. Час, полтора хода», — подтвердил Михаил. «Можно, конечно, и быстрее». «Быстрее не стоит», — подал голос Диц с борта Ганса. «Движемся в том же темпе. Торопиться нам некуда. И вот что. Предлагаю все-таки закрыть кабины. Так, на всякий случай». Река закончилась ровно через час и 10 минут. Впереди блеснула широкая водная гладь с тонюсенькой, едва заметной полоской другого берега. И стало понятно, что это, скорее всего, озеро, куда река и впадает. Данное предположение немедленно и высказал Валерка-стихарь, который по природе своей не мог молчать, если была для этого хоть малейшая возможность. «Может, и озеро», — ответил Малышев и, покосившись на сидящего рядом Вилгу, добавил. «А может, и другая река. Подплывем ближе, станет ясно». «Ты с кедра рухнул, тайга!» — поинтересовался Валерка. «Какая река? Другой берег едва видать!» «Ясное дело!» — хмыкнул Михаил. «Твой Дон переплюнуть можно в тихую погоду. Вот ты не знаешь, что такое настоящая река. Тот же Амур, к примеру». «Дон, конечно, не сильно широк, спорить не стану», — сказал Валерка. «Хотя мог бы. Но ты подумай вот о чем. Пирамида. По-твоему, такую дуру на реке стали бы возводить? Да не в жизнь. Глупо это и неудобно. Другое дело на озере. На острове, к примеру». «Да ладно, ладно», — добродушно ответил Малышев. «Не гоношись. Озеро так озеро, согласен. Я только к тому, что реки тоже бывают. Ого-го какие. Взять тот же Амур». «Вообще-то», — сказал Вилга, — «это вполне может оказаться и морской залив. Или даже океанский», — добавила Аня со смешком. «Не», — помотал головой стихарь, — «я б море или океан учуял. Пресной водой пахнет, не морской». «Так кабина же закрыта», — решил поучаствовать в разговоре Сергей Вишняк. «Как бы ты учуял?» «Я б его еще за час назад учуял», — не сдавался ростовчанин. «Или даже два, когда мы еще с открытыми кабинами шли». Это и впрямь оказалось озеро. И там, на берегу, их ждали. В этом не было никаких сомнений. Парень и девушка сидели недалеко от кромки воды, прямо на песке в спокойных и даже, как показалось Вилге, несколько расслабленных позах. Позади них полукругом выстроились четыре чудища, сработанные из металла и пластика и явно предназначенные для устрашения и уничтожения как потенциального, так и реального противника. Если бы у лейтенанта спросили, откуда ему это известно, он вряд ли сразу и однозначно сумел бы ответить на данный вопрос. А чуть подумав, сказал бы, что профессиональному военному часто и не нужно знать. Достаточно взглянуть на незнакомую технику, чтобы понять, боевая она или нет. Тем более, что в данном случае им всем было с чем сравнивать. С человекообразными в той или иной степени роботами отряд уже встречался при разных обстоятельствах. Как только Ганс и Маша, изрядно сбавив ход, оказались на траверзе этой живописной группы, девушка и парень, не поднимаясь с песка, одновременно помахали вездеходом руками, недвусмысленно приглашая причалить к берегу. «Зовут», — догадался Малышев. «Что будем делать, товарищ лейтенант?» «Хельмут, видишь?» — спросил Вилга. «Вижу», — ответил Диц. «Думаю, тебе эти железные клоуны за их спинами ничего не напоминают». «Еще как. Роботы, я думаю. К тому же роботы наверняка боевые». «И я так считаю», — согласился Хельмут. «Охрана!» — буркнул Рудимайер. «Обратите внимание на левые верхние конечности этих клоунов. Пусть мне никогда не пить шнапса, если там не встроенные пулеметы. Калибром уж никак не меньше моего МГ». «То-то мальчик с девчонкой так спокойно руками намашет», — заметил Валерка Стихарь. «Знают, что за спиной сила». «Мне нравится, что они осторожны», — сказал Вилга. «Откуда им знать, кто мы такие и каковы наши намерения?» «Так что, причаливаем?» — осведомился Диц и сам себе ответил. «Причаливаем. Но выходим не все. Их двое и нас двое. Я и Нелла». «Лучше я и Нелла», — сказал Александр. «По одному человеку от каждой машины». «За человека отдельное спасибо», — сообщила Нелла. «И за доверие тоже, хотя глупости все это. Опасности нет. Можно выходить всем». «Полностью с Неллой согласна», — поддержала фею Аня. «Они дружественно настроены, я чую». «Дружественно настроенные туземцы с вооруженными до зубов боевыми роботами за спиной», — не без ехидства прокомментировал Курт Шнайдер. «И тем не менее», — сказала Нелла, — «на этом берегу, здесь и сейчас, нам ничего не угрожает. Что же касается оружия, то у наших машинок-животинок тоже не одни только разноцветные воздушные шарики на борту». «У нас есть воздушные шарики?» – удивился Майер. «Потом покажешь мне, где они лежат, ага?» «А тебе они зачем?» – удивился Карл Хейниц. «Соскучился», – вздохнул пулеметчик. «Порадоваться хочу». «Так мы выходим или как?» – поинтересовался Стихарь. «Ладно», – принял решение Вилга. «Поверим чутью наших боевых подруг». «Все так все. Хотя, подожди, Ань, а как же ребенок?» «А что ребенок?» – удивилась Аня. «Ребенок со мной, моим мужем и всеми вами. Значит, в полной безопасности». Первыми на берег спрыгнул Вилга и Диц, как и положено командирам. Одернули форму, переглянулись и спокойно направились к поджидающей их группе людей и роботов. И лейтенант, и обер-лейтенант не оглядывались, зная, что остальные последовали за ними. Парень и девушка сделали два шага навстречу. «Это вежливо с их стороны», — решил Диц, и остановились. Александр и Хельмут остановились тоже. За их спинами замер отряд. В полном молчании люди рассматривали друг друга. «Они вряд ли старше нас», — решил Вилга, — «но выглядят моложе и держатся уверенно, как хозяева. Парень чем-то напоминает нашего Валерку Стихаря, такой же невысокий и ладный, и взгляд с нахалинкой. Только Валера темноволосый, и глаза у него темно-синие, а этот светлорусый, и глаза голубые. А вот девушка, хоть и тоже рыжая, но на Аню не похожа. А рыжина у них разная, и комплекция, и черты лица, и глаза. Но самое главное, есть у меня устойчивое впечатление, что они русские. И не просто русские, а москвичи. Интересно, отчего мне так кажется? Знакомая повадка? Так они вроде еще ничего и не сказать, и не сделать не успели. Даже странно. Интересно будет проверить. Вы, случайно, не из Москвы, ребята?» Неожиданно для себя самого спросил он и дружелюбно улыбнулся, добавил «Здравствуйте». Парень и девушка переглянулись. «Из Москвы», — ухмыльнулся парень. «Здравствуйте. Вы тоже? Добро пожаловать на планету Жемчужина». Девушка улыбнулась. «И здесь русские», — картинно вздохнул Хельмут. «Нет, это точно судьба». И, глядя прямо в глаза девушки, на низких обволакивающих тонах добавил. «Разрешите представиться. Обер-лейтенант вермахта Хельмут Диц». И щелкнул каблуками. «Маша», — как завороженная ответила девушка. «Маша Князь, вы действительно немец, господин Диц?» «Саксонец, если точнее», — насколько мог обаятельно улыбнулся обер-лейтенант. «И для вас Хельмут». «Опа», — подумал Вилга. «Кажется, знакомство налаживается». «Очень хорошо говорите по-русски», — заметил парень. «Долгая практика», — небрежно ответил Хельмут. 2 года командовал взводом разведки на Восточном фронте, а потом и вовсе с вами, русскими, подружился. С кем поведешься, от того и наберешься, как вы говорите». У парня отпала челюсть. Немцы и русские необидно засмеялись. «Все нормально», — заверила Фионелла. «Здесь нет сумасшедших, но предупреждаю, что вы услышите еще много чего удивительного». «К удивительному нам не привыкать», — быстро пришел в себя парень. «И меня зовут Женя. Евгений Анечкин. А вас?» «Нелла», — проворковала Нелла. «И мне очень приятно». «Нет, знакомство точно налаживается», — решил про себя Вилга и сказал. «Что ж, позвольте представить вам остальных наших боевых товарищей». «Если в двух словах, кто вы?» — осведомилась Маша после того, как все назвали себя. «Не поймите превратно, мы вас не ждали и...» «Не нужно оправданий», — сказал Диц. «Мы прекрасно вас понимаем и сами за разумную осторожность». Он посмотрел на Вилгу и спросил. «Саша, кто мы, по-твоему, как ты думаешь? Если в двух словах?» «Тут и думать нечего», — ответил Вилга. «Разведчики и спасатели». «Точно», — подтвердил Валерка стихарь. Хотя его никто не спрашивал. «Сначала разведываем, а потом, если надо, спасаем». «Или не спасаем», — добавил Руди Майер. «Это уж как получится. Хотя, как правило, все-таки спасаем». «Надо же, какое совпадение», — хмыкнул Анечкин. «Мы занимаемся ровно тем же самым». «А какими судьбами вас занесло сюда?» — светским тоном осведомилась Маша. «И почему на вас форма времен Второй мировой войны?» «Это долгий разговор, Машенька», — улыбнулся Диц. «Поверьте, очень долгий». Он выразительным взглядом окинул пирамиду. «О, внушительное сооружение! Впечатляет! Ваш домишко?» «В некотором роде. Мы там теперь живем, это точно. Может быть, пригласите?» — поддержал инициативу друга Вилга. «А то здесь на берегу неудобно разговаривать». Маша и Женя неуверенно переглянулись. «И верно». «Москвичи», — подумал Вилга и вслух добавил. «Мы люди хоть и военные, но мирные. А наш транспорт и оружие можем оставить здесь. Так пойдет?» «Да, вы правы», — сказала Маша. «Без обоюдного доверия нам не обойтись. Мы приглашаем вас к себе. Транспортом можете воспользоваться своим. Но оружие перед тем, как войдем в пирамиду, действительно, придется отставить». «Так будет лучше», — добавил Женя. «Для начала. Не знаю, как выглядит с орбиты Земля, но вид жемчужины с высоты 450 километров ошеломлял. По нашей просьбе, Клёня сделал совершенно прозрачным изрядный кусок своего тела в районе кают-компании. Оказывается, он умел и это, особый способ маскировки. И теперь мы, что называется, воочию любовались плывущим далеко над нами Южным океаном с разбросанными по нему там и сям островами и грозовым фронтом облаков, наползавшим с запада на материк, который не так давно был окрещен нами центральным, и где располагалась пирамида, наш нынешний дом. 5 минут назад мы завершили отработку различных маневров, убедились, что звездолетом способен управлять и 10-летний ребенок, при условии, что Клёня признает в нем хозяина, и теперь решили проверить, каков вкус у кофе, когда ты находишься в условиях искусственной гравитации на высоте 4,5 сотен километров от поверхности Земли. Вкус у кофе оказался неплох. «Красотища!» — прокомментировала Марта. «Прямо дух захватывает. Никогда не видела ничего подобного». «И никто из нас», — поддержал я. «Теперь я понимаю, отчего космонавты готовы покидать Землю снова и снова, несмотря на все препятствия и риск». «Грешно, наверное, говорить», — высказался Никита. «Но я почти рад, что нам придется лететь на выручку Владу, Свему и Киркхуркам. Иначе когда бы я еще все это увидел?» Он помедлил и добавил. «И познакомился с таким удивительным существом, как наш Клёнья-малыш. Да, наш Клёнья просто чудо из чудес», — согласился я. «Сам летит. Было бы куда лететь». «А куда лететь, мы знаем», — весело заключила Марта. «На связи пирамида», — беспристрастно сообщил бортовой компьютер. Я посмотрел на часы. До запланированного сеанса оставалось еще 8 минут. Соединяй. Засветился экран, и на нем возникло чуть искаженное помехами лицо Оли Ефремовой. «Как вы там?» – осведомилась она. «Нормально», – сказал я. «Осваиваемся. А вы уже соскучились?» «Не то чтобы очень, но Маша велела связаться с вами и сообщить, что у нас, кажется, скоро будут гости». И она вкратце сообщила о том, что случилось в наше отсутствие, проиллюстрировав рассказ соответствующей видеозаписью. «А где сама Маша?» – спросил я. «Отправилась вместе с Анечкиным встречать, как я понимаю?» «Да. Мы не хотели вас беспокоить до тех пор, пока не убедимся, что они и впрямь направляются к нам». «Действительно», – пробормотал я. «Плывут себе люди вниз по реке и плывут, мало ли». Оля промолчала. «Хорошо, что сообщили», — сказал я и постарался одобрительно улыбнуться. «Мы возвращаемся». Подробно рассказывать о приключениях отряда лейтенанта РККА Александр Вилга не стал. Во-первых, потому что не мнил себя хорошим рассказчиком, а во-вторых, не посчитал нужным. И в конце концов, эти люди, их в некотором роде потомки, хоть и были здесь хозяевами, но ни сам Вилга, ни обер-лейтенант вермахта Хельмут Диц, ни все остальные ни в коей мере им не подчинялись, а для того, чтобы исполнить долг вежливости и наладить контакт, достаточно и кратких сведений. Впрочем, и на это потребовалась не одна минута. Начал Вилга с той июльской ночи 1943 года, когда два взвода разведки, советские и немецкие, столкнулись нос к носу в разбитой и сожженной бомбами и снарядами деревеньке под Курском. По лицам новых знакомых он видел, что история отряда захватила хозяев пирамиды. Все шестеро, включая искусственное существо по имени Оскар, с подобным отряд встречался на планете-курорте Лона, и поэтому никто особо не удивился знакомству, не отрывали внимательных глаз от лейтенанта. А девушка по имени Оля и вовсе слушала, приоткрыв рот. «Что ж, оно и к лучшему», — мелькнула мысль. «Как-никак они не просто земляки и потомки, а возможно еще и ближайшие наши союзники и партнеры в обозримый период времени». «И вот мы здесь», — заключил Вилга, откинулся на спинку кресла, вытащил сигарету и закурил. «Что ж», — сказал Мартин и тоже закурил. «Спасибо за интереснейший», — он покосился на Ольгу, и та едва заметно кивнула, — «и правдивый рассказ». «Вы нам не верите?» — изящно приподнял бровь Диц. «Почему бы и нет?» – вежливо улыбнулся Мартин. «Мы и сами живем настолько фантастической с точки зрения простого обывателя жизнью, что готовы поверить очень во многое. И ваша история в этом многое вполне умещается. К тому же», – командор улыбнулся шире, – «наша Оля Ефремова распознает ложь с полуслова». «Наши Аня и Нелла тоже», – небрежно заметил Диц. «Но все равно спасибо». «Один-один», – заключил Мартин. «Что ж, теперь наша очередь рассказывать. Но прежде чем начать, хочу сообщить, что, по моему личному мнению, вы появились очень вовремя». «Вам требуется помощь?» – напрямик спросил Вилга. «Не откажемся», – сказал Мартин. «Но и обойдемся, если что». «Слушаем вас очень внимательно», – промолвил Диц. «В конце концов, для своевременной помощи мы сюда и прибыли». Он чуть подумал и, неопределенно хмыкнув, добавил. «Наверное».